Хорошо. Хорошо. Сегодня я немножко хотел с вами поговорить, буквально только мысль, насчет компромисса. Тема моя будет называться сегодня «Компромисс». Что такое вообще компромисс? Вы знаете, это Господь давно дал мне эту тему, и я, знаете, листал через свой конспект, и я нашел ее, и я вспомнил, что я еще не преподавал эту тему здесь. Я немножко говорил, немножко там, немножко здесь, о компромиссе. Вообще компромисс – это очень нечистая вещь. Компромисс – это то, что уничтожает жизни огромных помазанников. Компромисс – это то, что не дает людям состояться. Я сейчас объясню, что такое компромисс, немножко в подробности. Компромисс – это когда… Есть две вещи компромисса, две вещи компромисса. Есть компромисс, он агрессивный, и есть компромисс, он настроенный на выгоду. Иногда тебя заставляют принять какое-то решение мимо твоей воли. Тебя заставляют прийти на эту работу, тебя заставляют бросить эту работу, или тебя заставляют жениться или выйти замуж. И люди, живя жизнью компромисса, никогда в своей жизни ничего не достигают. Вы знаете, и почему я так молился, я думаю, Господи, о чем мне говорите? Господь конкретно в сердце мне вчера вечером сказал, говори об этом. Чтобы мои люди, моя церковь знала, что компромисс – это то, что уничтожило жизнь многих помазанников. В Библии множество людей, которые были предназначены Богом действовать и жить, работать, существовать и сделать что-то великое для Бога, пошли на компромисс, сломились, сдались и попались. Компромисс начался в самом начале, когда змей только подполз к Еве. Мы прочитаем это место с вами чуть-чуть попозже. Как он только подполз к Еве, и все началось с компромисса. Он ей начал продавать что-то за выгоду. Он ей говорит, слушай, вкусите, вкуси от плода, ты там станешь мудрее, я своими словами говорю, глаза ваши откроются, вы станете как боги. Ева говорит, Господь не разрешает это делать, это запрещено. Он говорит, нет, не умрете, ничего не случится с вами. Родные мои, как часто, я вам честно говорю, компромисс – это номер один вещь, которая вошла в жизнь Адама и Евы и уничтожила их жизнь в самом начале. Компромисс, вы знаете, я встречаю людей больше и больше, которые живут жизнью компромисса. Люди, которые сдаются буквально на мелочах, какая-то вещь в твою жизнь пришла. О, давайте не будем начинать. Если я сейчас коснусь велферовских чеков, восьмой программы, если я сейчас коснусь фудбэнков, я коснусь всех этих вещей, я не хочу даже сейчас сильно туда входить. Родные мои, где-то, когда-то был или существует компромисс. Мы иногда из-за доллара удавимся. Ну, понимаете, ну, люди часто смотрят по сторонам. И знаете, когда что-то случается... Мне нравятся люди, которые живут честно. Им вообще все равно, что о них думают. Им вообще все равно, они говорят, это моя жизнь, я вот так ее живу. О, вы знаете, как ненавидят люди тех, которые не живут жизнью компромисса. О, как тебя родственники не взлюбят, когда ты начнешь говорить то, что ты хочешь, чтобы произошло в твоей жизни. Когда ты им говоришь, я не этот, который вы хотите, чтобы я состоялся или состоялась так, как вы думаете. О, родные мои, у всех родственников у наших есть... Знаете, имидж, кем они хотят, чтобы вы были. И когда ты отходишь, буквально только отходишь от того, что они представляют о тебе, они начинают атаковать тебя. Они начинают пророчествовать. Они начинают места из Библии тебе читать и манипулировать, чтобы ты пошел на компромисс и сдался. Сколько людей сдается вокруг? Буквально за чечевичную похлебку сдаются, идут на компромисс и теряют. Родные мои, Библия вся пропитана людьми, которые жили компромиссом, и людьми, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не сдались ни в какой сфере своей жизни. Я знаю некоторых людей, которые сейчас здесь в церкви, я просто удивляюсь им, их люди, которые живут, не живут жизнью компромисса. Люди, которые говорят, ты знаешь, это пост, если это пост до этого времени, я буду поститься, потому что я сказал так. Если это молитва, я буду молиться именно от звонка до звонка. И ты знаешь, я удивляюсь. И люди, которые закрыта дверь, тебя никто не видит. Когда закрыта дверь, и никто тебя не видит, что происходит с тобой? Когда мы находимся друг с другом, нет проблем. Все честные, все правильные. Но когда приходит момент сдаться, когда приходит момент что-то отдать, стоишь ли ты или отдаешься? Мы с этим сталкиваемся, родные мои, каждый Божий день. С компромиссом, с вещами, которые входят в нашу жизнь и влекут нас за собой, мы сталкиваемся каждый день. Компромисс – это когда твои стандарты, твоя христианская честь продается за земные выгоды. Почему в наши дни перевелась слава Божья, как во дни Иисуса Навина, Даниила, Сидраха, Месаха, Авдинага, Павла? Потому что перевелись люди, которые готовы жить полностью, без компромисса и положить свою жизнь за честь и за истину. Вы знаете, мы иногда думаем, Господи, почему в нашей жизни нет чудес, нет славы Твоей, такая слава, которая мы только читаем о ней, мы только мечтаем о ней. Родные мои, потом мне Господь сказал, ключ этому – жизнь без компромисса. Смотрите, что произошло с одними ребятами. Давайте откроем Даниила, 6 глава. Я немножко касался в прошлый раз, сейчас я хочу прочитать. Даниила, 6 глава, с 4 по 11 стих. Даниила, 6 глава, с 4 по 11. Долго не буду вас задерживать. Хочу немножко сказать вам об этой мысли, которую Бог мне дал. Даниила 6.4. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Родные мои, вы можете только представить себе эти слова? Если сейчас за тобой приставить человека, и ты об этом не будешь знать, и он будет смотреть за каждым твоим шагом, будет смотреть, что ты дома делаешь, будет смотреть, как ты ешь, будет смотреть, как ты работаешь, как ты ведешь себя с друзьями, с женой, с детьми, с мужем, может быть, с сотрудниками и так далее. Что можно найти в твоей жизни? Можете себе представить, к этому человеку эти сатрапы, они искали долго. Это не люди, которые искали его оправдание, это люди, которые искали, чтобы найти что-то. Родные мои, когда человек хочет что-то найти, он его найдет, не так ли? Они роются, ищут, если в нашей жизни кто-то найдет что-то, захочет что-то найти, они начнут рыться, и они найдут. И смотрите, что произошло дальше. Мне эти слова просто настолько нравятся. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Еще раз прочитаю, этот стих, они четко говорят, что мы сделаем что-то, что он должен будет пойти на компромисс и сдастся. Он должен будет пойти на компромисс и сдастся. Сколько мы иногда продаем даже своих друзей, с которыми находимся вокруг. Тебя вызывают или на братское, или тебя вызывают где-то в круг друзей, говорят, чего ты ходишь туда? Да я так, ты знаешь. И ты начинаешь выглядеть, как мокрая курица. Ты знаешь, было дело, заходило, и они там все, это не церковь, это вообще, кто знает что, помойка какая-то. И ты туда ходишь, и тебе нужно встать и сказать, да, я туда хожу. Да, я слушаю, да, я буду делать так. О, родные мои, как мало таких людей можно найти. Обычно кто-то находит лазеечку, очень быстренько выходит из этого разговора и заминает весь subject, как американцы говорят. Они заминают всю эту тему и откладывают ее в сторону, не хотят об этом говорить. И смотрите, 5 стих. Эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила. Не найти. Они говорят, мы все обрыли, в нем ничего мы не можем найти. Он не хулит, он не блудит, он не гуляет, он ничего не нюхает, он не алкоголик. Они ничего не могут в нем найти. В семье прекрасно, с друзьями на работе прекрасно. С царем он настолько честный, что когда он разворачивается и уходит к себе, он остается таким же честным. Они ничего не могут найти. Они говорят, мы знаем, что мы сделаем. Это то, что дьявол будет делать против каждого из нас. Не против только меня или кого-то из вас, против всех. Я вам даю гарантию, или ты человек, которому, если тебе сейчас тяжело, если ты сейчас воюешь, то это ты, который ненавидишь компромисс, и ты не хочешь жить жизнью компромисса. Если тебе легко жить, все в твоей жизни нормально, почему? Потому что жизнью компромисса жить легко, родные мои. Только поставь маленькую циферку в своем такс-ретурне. Когда ты заполняешь бумагу на такси, только маленькую циферку, вместо этой поставь эту. И у тебя на 1000, 1500, на 500, на 800 долларов будет больше. Ну что там, кто меня видит? Только тот, кто заполняет. И то ему даже выгодно, потому что он получает чуть больше, потому что ты больше немножко получишь. Вы понимаете, родные мои, это я не хочу сейчас сильно глубоко входить. И так везде, родные мои. При каждом шансе, когда Бог хочет использовать тебя и проверить тебя, способен ли ты нести на себе славу Его, ты прокалываешься. Вы слышите меня, родные мои? Если нет, тогда эта тема не для тебя. Если да, тогда послушай. Смотрите дальше. О, родные мои, мы все хотим быть использованы Богом. Когда все идет молитва за помазание, за наполнение, мы все бежим. Мы все гонимся за елеем, мы все хотим, чтобы нас Бог использовал. И всякий раз, когда Он хочет испытать тебя, как Даниила, все люди, о которых я буду сегодня читать из Библии, ровно перед тем, как они были подняты Богом до огромного уровня, все из них прошли через компромисс. Вы все со мной? Я вам серьезно, я вам сейчас несколько мест. Я даже за Иосифа не хочу не вспоминать. Помните, жена Потифара? То есть все моменты дьявол сделает так, что тебя никто не будет видеть. Тебя никто не будет слышать. Все будет нормально. И когда ты это сделаешь, никто об этом даже не догадается. Но в этом и есть весь секрет. Бог именно создаст такую ситуацию, в которой никто не увидит, никто не услышит. И вот в этой ситуации Он проверит твое сердце. Он не будет проверять твое сердце, когда все на виду. Конечно, ты отложишь. Конечно, ты в посте, когда ты на виду. Конечно, ты не будешь заполнять какие-то номера, цифры неправильные ставить, когда кто-то рядом с тобой сидит, который может сказать, ну ты и христианин. Мы этого не будем делать. Бог сделает именно такую ситуацию, в которой никто даже ничего не услышит, не понюхает, ничего не сможет даже увидеть. Он именно создаст такую ситуацию, в которой только ты и Он. И вот здесь проверится. И всякий раз ты говоришь, Господи, используй меня. Ты идешь в пост, ты идешь в молитву. И всякий раз Господь говорит, хорошо, вот тебе экзамен. И ты опять прокололся. Опять прокололся. Такая маленькая вещь, как компромисс. И некоторые люди ждут атак в свою жизнь. Огромных атак. И они готовы выдержать блуд. Выдержать какой-то алкоголь. Выдержать маленькую циферку в бумажке, которую никто не видит. Вот там самый большой экзамен, родные мои. Самый большой экзамен именно в самой большой мелочи. Именно там, где никто ничего не увидит. Помните Даниила? Закрой только форточку, и больше ничего в твоей жизни не будет. Можешь продолжать молиться. Тебя просто никто видеть не будет. А Даниил сказал, как я молился вчера и третьего дня, так я и буду молиться. И форточку я не закрою, мне все равно, что эти ищут. И смотрите, что происходит. И эти люди сказали, еще раз пятый стих повторю, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и сказали, они уже выдумали план и пришли к царю. И сказали ему, царь Дарий, вовеки живи. Аллилуйя. Сразу подошли к нему, раздобрили его сердце. Все князья, царство, наместники, сатрапы. Они даже не сказали, что Даниил, все мы. Они Даниила даже не вспоминали. Они говорят, мы все, вот все. Родные мои, против тебя, может быть, выйдет все. Против тебя выйдет все. Родственники, работа, везде жмет, везде не хватает, везде. И вот только сделай маленькую осечку, и у тебя все пойдет нормально. Это план дьявола, чтобы опять тебя оставить на год, на два, на три, опять на задней лавочке. И ты говоришь, это церковь плохая, это пастырь не такой, это служение непомазанное. Родной мой, это ты, который постоянно ходишь с проколотым боком и никак не можешь понять, что Бог посылает все эти ситуации в твою жизнь, чтобы проверить тебя. Бог никогда не доверит тебе ничего, если Он не будет уверен, что при закрытых дверях, когда никто тебя не видит, ты стоишь. Вы все со мной? При всех, родные мои, все стоят, все нормальные. А как выявить настоящих? Как? Именно так, родные мои. Как выявить настоящих христиан, которые не сдаются, не прокалываются, не отдаются ни за что? Почему? Проверить как? Именно создать ситуацию, где никто тебя не видит. Никто. Смотрите дальше. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и сказали ему, царь Дарий, вовеки живи. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление. Они даже постановление начнут в церкви менять из-за тебя. Я вам серьезно говорю. Не было, не было. И тут что-нибудь придумают в церкви, чтобы ты стал вне закона. Но я вам говорю, я встречался с этими вещами. Все было нормально. Тут резко начали отлучать. А почему? А вот братья решили, вот теперь за это и за это отлучаю. О, ты боишься свою лычку получить. Да пусть они быстрее тебя отлучат. Легче жить будет. Как же с отлучением? Родные мои. Ой, сказал бы. Хорошо. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники, все военачальники, вся элита согласилась сделать что-то, чтобы одному человечику было больно-больно. Родные мои, все царство, все вокруг стало против одного человека. Знаете почему? Чтобы сломить его. Чтобы сломить его. Дьявол смотрит на таких людей, они его раздражают. Он как неваляшка. И вот туда он назад, и вот туда он назад. Что с ним сделать? И начинается, то раньше тебя один родственничек ненавидел, сейчас тебя уже двое не любят. Потом все семейство тебя вызывает на разговор. Аллилуйя. Знакомо? Ой, знакомо некоторым из вас. Теперь ты понимаешь, ты знаешь, куда ты попала, сестра? Ты знаешь, брат, куда ты попал? Родные мои, все вокруг тебя шевелиться начнет. До этого ничего не шевелилось. Но как только Бог хочет поднять тебя, Он создает именно такую ситуацию, когда вокруг тебя будет шевелиться все. И зашевелятся все. И ты почему-то среди родственников станешь самым популярным. Я не знаю почему. Это Божий путь, так Он делает. Самым популярным, с другой стороны, конечно. Ах ты, опять он. Серьезно, это все с Библии, все абсолютно с Библии взято. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское повеление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того просить в львиный ров. Ну царь тут вообще припух, он вообще думает, ничего себе! Столько дней мне одному поклоняться будут. Конечно, царек долго не думая, да, ми-ня-ми, печати, везде поставил, где можно. И все, и дело пошло. И смотрите. Итак, утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий на радостях подписал указ, и это повеление. Ему просто понравилось такое. Представьте, все мужики в царстве меня любят. Все, представьте, все военачальники. Он, наверное, чувствовал себя так классно. Он чувствовал себя так приятно. Потому что вокруг него все поклонялись ему. И они все проходили. Аллилуйя. Да им этот царь 300 лет не нужен был. Им нужен был один человек. Они год бы поклонялись поросенку, лишь бы уничтожить этого Даниила, родные мои. Не царю. Родные мои, они будут делать вокруг все возможное, чтобы тебя поймать. Чтобы тебя зацепить, высмотреть. Вы замечали, что раньше никому ничего, никто на твою речь внимания не обращал. Никто внимания не обращал, какие журналы у тебя лежат дома. Никто внимания не обращал, какие видеокассеты, какая программа у тебя включена. Сейчас все высматривается. А ты знаешь, я видел, у него что-то там лежит такое непонятное. Какая-то речь у него не христианская. Слушай, брат, ты очищайся. Ты же через энкаунты прошел, да? Некоторые из вас, ну, так знакомы все вот эти, знаете, сатрапы. Они лезут в твою жизнь. Раньше ты им не нужен был никогда, вообще абсолютно ты им не нужен. А сейчас только ты им и нужен. Потому что им скучно стало. Кто-то выскочил, как гриб. И он им не нравится. Что-то тут у нас горизонт нарушили. Кто-то там... Руки торчат, антенны чьи-то. Надо этого родственничка привести в порядок. О, мне так нравится. 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу. И прославлял его, как это делал и прежде того. Тогда эти люди посмотрели и нашли Даниила, молящегося, просящего милости перед Богом своим. И историю вы знаете всю дальше. Они пришли, рассказали царю. Царь бедный не знал, что кусать. Локти, пятки, я не знал. Он любил Даниила, он хотел его поставить, но он сам, глупый царь, попался на поклонение себе же. И он хотел, написано, помните, там даже, я не хочу даже читать, время занимать. Он ходил, он даже спать не смог. И с самого рана прибежал ко рву никто, только он один, потому что он надеялся, что Бог его спас его. Царь был добрый, нормальный, он просто был немножко глупенький. Ему понравилось, что ему поклоняться было. Ну, ай, хорошо, аллилуйя, бам-бам, печати напечатал. А потом и сам ничего сделать не может, потому что его печать, она также и его сдерживает от перемены этого закона. Потом я уверен, что он думал дважды. Лоера нанял, наверное, чтобы все бумаги проверял перед тем, как подписывать. Понимаете, и мы смотрим на жизнь Даниила, и этот человек не сломился ни в чем, никогда. Родные мои, и в этот ров загудели кто? Все любящие его братья. Понимаете? И мы с вами смотрим вот этот компромисс. О чем я сегодня маленькая мысль такая, родные мои? Мы ждем большого, переступая через маленькое. Мы ждем чего-то огромного, переступая через маленькие фантики. Зачем тебе на этой джанке нужны эти болтики? Зачем тебе нужна эта в бардачке зажигалка и очки? Зачем? Иногда я в шоке, в шоке. Смотришь, я сразу, знаете, было время, когда я тоже крутил машины, когда время было. Его сейчас нет. Было время и время было, окей? Поэтому я тоже там вместе с ними. Трык-трык. И знаете, мне так интересно было. Я сразу отличал, где наши, где нет. Наши, у него как сканер, он идет, он... Первое дело, что делает наш брат... Когда он заходит в машину, которую ему нужно раскрутить, ну, какой-то парт снять, он не смотрит на дверь, он сразу лезет внутрь и ковыряется в бардачке. Я не знаю, почему. Ему, наверное, нравится там. И постоянно смотришь, у них постоянно что-то вот в карманах отвисает. То очки стянет, то зажигалку, я не знаю. И ты смотришь, и тот на проповеди, Господь тебя убьет. Понимаешь? И там все так резко движется, так плотно задвигается. Родной мой, ты вообще... Один раз прихожу к своему родственнику, не буду называть его имя. Он говорит, тебе шариковые ручки надо. Я говорю, нет. Он говорит, у меня их много. Он открывает шкаф, там, наверное, штук 500 лежит. Я серьезно говорю, полный шкаф. Я столько ручек не видел. Я говорю, откуда? Он говорит, ну ты знаешь, что там, то сям... Я вам честно говорю, я говорю, Боже, я говорю, зачем? Ты их не перепишешь, твой внук, твой сын и внук ими не перепишет. Зачем? Хохол, наверное. Вы понимаете, я сам хохол, поэтому шутить могу, поэтому не думайте, что я... Поэтому... И понимаете, что получается? И иногда мы продаемся за такие мелочи, за такую ерунду, которая вообще никому не нужна. Половина из этих ручек не пишут. Я знаю, что ты проверял. Они не пишут. Поэтому они в бардачке остались. Я вам серьезно говорю. Я смотрю, думаю, Господи, вот, и вот это, родные мои, эти моменты я только вспоминаю. А вся жизнь состоит из этих фрагментов. Вся жизнь состоит из этих фрагментов. Чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Немножко там, немножко вот там. И потом накапливается такой монстр. Ничего. И ты говоришь, приходишь в собрание, говоришь, Бог не отвечает на мои молитвы. Слушай, а ты когда-нибудь смотрел за собой вообще, записывал? Один день возьми блокнотик и записывай все, что ты делаешь. С 3 до 4 кушал. Там оттуда до туда делал что-то. Запиши все. И проверь, что ты, чем ты вообще занимаешься в жизни своей. Чем ты занимаешься? Боже мой! На Даниила копали все вокруг и ничего не могли найти. Кто сейчас из людей будет копаться в нашей жизни целый месяц и не найдет, за что зацепиться? И мы с вами еще иногда и претензии даже Богу делаем. Почему ты, Господь, не используешь нас? Родные мои, мы читаем, и мы всегда с вами читаем про таких великих людей. Вот это же был Даниил. Родные мои, он просто сказал, он просто сделал с Богом завет. Начните жить жизнью честной. Начните жить жизнью бескомпромиссной. Я вам серьезно говорю, один день ты будешь жить жизнью без компромисса, у тебя уже серьезный напряг в жизни пойдет. Ты уже начнешь напрягаться по всем статьям. Я знаю, о чем я говорю. Когда ты начнешь даже пытаться жить без компромисса, когда тебе подойдут и скажут, а что это? Ты знаешь, брат, ты вот того соблазнил своей проповеди, того соблазнил своей проповеди. Ты там то-то сделал, что там не понравилось. Слушай, я смотрел, как некоторые люди, ой, сестричка, простите, ой, ой, братик, ой, вы понимаете, я больше так не буду. Как маленький сопляк ходит, извиняется перед всеми. Не нравится, не слушай. Все. Понимаете, что есть моменты в жизни, в которые мы с вами должны конкретно сделать что-то. Да, даже если я буду неправ, я все равно под тебя не сяду. Я вам серьезно говорю, я с ним разберусь. Родные мои, когда мы с вами переключаемся с работы на публику и начинаем двигаться только под ним, ты у многих людей станешь занозой где-нибудь в боку или где-нибудь еще помягче. Я вам серьезно говорю, ему бедному, он бедного аппетит будет пропадать, когда он за тебя вспоминать будет. Потому что ты не под его каблуком. Ты ходишь, куда тебе хочется, делаешь, что тебе хочется. А самое интересное, что ты не претендуешь ни на что, ты просто претендуешь жить нормально. Не так ли, братья и сестры? Я просто претендую жить, как я хочу. И когда я это понял, что я приехал в свободную страну, и приехали эти коммунистический строй, который в церкви очень серьезно сейчас глубокими корнями впитан. И когда они начали, ты знаешь, ты проповедуешь не так. А я еще хуже буду проповедовать. Ты делаешь не то, а я еще больше буду делать. Знаете, меня постоянно мама в детстве наказывала, потому что я был настырный. Если мне скажешь, я специально наоборот сделаю. Поэтому я братьям говорю, лучше не звоните мне, вам легче будет жить. Мы тебе, что ты мне? Если ты честно подумаешь, что они тебе сделают? Высшая мера наказания – это отлучение от церкви. А той пусть лучше быстрее тебя отлучит. И вы понимаете, что Бог создал нас индивидуальными людьми, и Он не претендует на нашу свободу, на то, что нравится тебе одевать, что тебе нравится кушать, как тебе нравится жить. Но вокруг все родственнички, весь дух религии будет восставать, потому что ты одела не такую юбку. А чего у тебя волосы туда торчат? Компромисс из двух вещей. Иногда компромисс, он идет на тебя просто войной, агрессивный. Агрессивный дух компромисса, он просто бьет тебя и заставляет тебя встать на колени. Это не очень выгодная форма компромисса, только слабые сдаются. Сильных людей дьявол берет второй формой компромисса. Уговорами и выгодой. Он смотрит. Он берет тебя раз, берет тебя два, берет тебя три. Он не может докопаться ни до чего. И потом он начинает копаться в Боге, в тебе и в том, что ты делаешь не так. И он начинает туда лезть. И там он докапывается. Смотрите, давайте прочитаем очень интересный стих. Бытие 3 глава. С 1 по 6 стих. Бытие 3, с 1 по 6. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене. Мы с вами прочитали за первую форму компромисса, то есть агрессивная, когда Даниила заставляли встать на колени. Ему не уговаривали, ему не предлагали деньги, его ничем не подкупляли, ему просто заставили указом, этим указом, всей этой войной, которой все люди вышли против него, все эти сатрапы, все эти соглядатые, все эти военачальники вышли на него войной, чтобы поставить Даниила на колени. Они не смогли поставить, и они умерли, и Даниил самый первый, один из самых близких к царю был, и он управлял всем царством тогда. И смотрите, вторая форма компромисса. это такая, знаете, позитивная форма компромисса, которая дает тебе выгоду. В основном мы ловимся часто на этих вещах. Христиане, я имею в виду. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змей, плоды с дерева мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И здесь жена сражалась до 4 стиха, вернее, до 5 стиха. В 6 стихе она попалась. И здесь уже никто ее не заставлял, никто не... Дьявол пришел, посеял семя, сказал, как это выгодно, как это хорошо, и отошел в сторону. И это семя работает в нас. Скажи, слушай, работа хорошая. Тебе просто нужно принести резюме. Ой, родные, покажите мне что-нибудь ваше резюме, пожалуйста. Там всегда брехня. И все честные люди сказали. Перерисовать надо резюме. А если перерисуешь, никуда не примут. И ты находишься в какой-то такой непонятной дилемме, родные мои. В странной дилемме. Что мне делать? Хорошая работа, отношения с Богом попорченные, потерял свой сезон, но зато хорошую работу заимел. Или наоборот, теряю всю работу, пишу как есть и отдаю в руки Бога, и Он усмотрит, быть мне на этой работе или не быть. И очень часто мы не принимаем второе, мы делаем первое. Мы становимся писателями. Мы садим за компьютер. А если не можем сесть за компьютер, находим того, кто может сесть за компьютер. И мы начинаем сладко петь песни. С такого-то по такой-то год в Советском Союзе я был ракетным инженером. А кто его достанет? Никто эту информацию никогда в жизни не достанет, потому что Советского Союза больше нет. И мы просто с вами писатели. Мы пишем, где мы были, что мы делали. И тут приехал, дворником стал. И хоть я хочу хорошую работу. И ты начинаешь писать, писать, писать. О, эти резюме. Читал я их не. Думаешь, иногда, смотришь, слушай, это твое резюме? Думаешь, ничего себе, писание. Я в шоке. Думаешь, боже мой, вот ты умный. Родные мои. Я могу сейчас весь день вам рассказывать все приколы, которые в нашей жизни. Все это называется компромисс. Если наши честные резюме дать нашим боссам, боже мой, компании разорятся. Ой, смотрите дальше. 6 стих. Когда он ей все рассказал, он все сделал, он все четко подготовил платформу, дьявол подготовил платформу полностью для падения. И он завел этот моторчик и оставил ее в покое. И здесь уже Ева. И увидела жена, что дерево хорошо. А что с ним до этого было? Оно было плохое? Вялое? Почему оно стало в резко хорошим? Потому что кто-то позвонил и оставил ей месседж. И она его прослушала. И она поняла, что... И, знаете, все, что дьяволу нужно сделать, пару бумажек, пару писем, чтобы тебя поймать. И потом моторчик заводит уже не он, а моторчик заводишь ты. Ты уже двигаешь, бензинчика подливаешь, и ты уже как паровозик. Хорошо идем. Серьезно. И дьявол стоит и говорит, да знаете как, и все потом, это сатана меня попутал. Сатана тебя попутал? Вот тут Ева, 6 стих, сатана ее не путал. Никого он путать не собирался. Он просто пришел и предложил тебе информацию, и он ушел. Дьявол его попутал. Ты сам себя попутал. Потому что тебе что-то понравилось выгодное из речи дьявола. Итак, два попа постились. Помните, да? Некоторые смеются, помнят. Они решили поститься, знаешь, и один постится, честный такой, и заходит в келью к другому попу. Открывает келью, а тот на ложке яйцо над свечкой варит. Положил в ложку чайную яйцо и варит. Тот такой заходит. Брат, говорит, что ж ты делаешь? Он яйцо выпал, говорит, да бес попутал. Дьявол такой, говорит, ничего подобного, говорит, мне бы в голову это не пришло даже. Я вам серьезно говорю, родные мои, мы с вами, у нас с вами дьявол по жизни где-то вот везде. Дьявола нет, родные мои, его нет. Он просто пришел, капнул и убежал. Он очень занятый мужчина, ребят. Ему нечего делать около тебя 24 часа в сутки. Он пришел, сделал свое дело и пошел к другим людям работать. Понимаете? И нас бес, вот бес тебя не путал, ты сам себя попутал, потому что что-то тебе понравилось. И смотрите, как Ева уже расписывает сама себе. Знаете, когда нам что-то не нравится, мы сами себе расписывать начинаем. Это такое хорошее, и мы уже сами себя настраиваем, уже пошел, знаете, такое позитивное исповедание. И смотрите. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. Все, она просто растаяла. Все, на всех трех уровнях, дух, душа и тело. Она все приняла. И взяла, и смотрите, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И он ел. И мы сейчас с вами до сих пор продолжаем есть. Боже мой! Я думаю, вы поняли мою тоненькую мысль, да? Тоненькая мысль. Сделай здесь чуть-чуть так, здесь чуть-чуть так. В бизнесах, родные мои, я сам имел бизнес. Боже, прости меня, какой я брехлу был. Я имел бизнес. Простой бизнес, убирать офисы, убирать апартменты перед заездом. И там мы эти брошюрки расписываем. Боже, там, понимаете, как мы убираем хорошо. И ладно, не хочу, я уже в этом покаялся, исповедовался. И бизнеса больше не буду делать. Я не бизнесмен. Но у тебя бизнес есть. И ну давай там пороемся. Понимаешь, я вам серьезно говорю, что, родные мои, сколько реситов списывается на бизнес, которые не шли на бизнес? Алло? Тишина. Дальше продолжай. Ауч. Не можете сказать аминь, говорите ауч. Ауч. Амин. Ау, ау, ау. У некоторых вообще крик должен по залу раздаваться. Потому что там все реситы не оттуда. Родные мои, я вам честно говорю, можно вот придумать, и я вам честно говорю, у меня много чего есть говорить. Но я хотел сейчас заканчивать. Я хотел сейчас, чтобы вы просто поняли, родные мои, мы хотим с вами огромного пробуждения. Мы хотим призвания. Мы хотим успеха. Мы хотим каких-то чудес. Но когда дело подходит перед выбором, выбрать ли мне это или выбрать то, мы почему-то делаем то, что сделала наша прамама Ева. Мы берем вещь, которую нам нельзя брать. Мы заполняем вещь, мы даем аппликацию, мы врем на таксах, мы делаем, знаете, мы живем в каком-то доме, который нам не принадлежит, и крутим, и вертим, и скотчим, и прыгаем. У нас насчет этого голова работает. У американцев даже в голову не придет такое. Я не понял, дьявол одинаковый у них и у нас. Почему у нас дьявол, ну, такой с перцем? Почему? Смотришь, американец, о, неверующий. А мы же верующие. Ух, у нас дьяволюха надо, наверное. Представь, какой умный. Куда не сунься. Все, он везде выкрученный, прокрученный. Все у него схвачено, за все заплачено. Я вам серьезно говорю. Думаешь, боже. Один и тот же дьявол. Что, в Америке дьявол тупее, что ли? Я не понял. Или он у нас там пожил на Украине, научился многому. Умный дьявол. Или мы его с собой сюда перебазировали. Я не знаю, как это получилось. Они в самолетах вообще летают нормально? Ой. И всякий раз большинство из нас, проваливая маленькие вещи, доказывает, что мы недостойны той великой судьбы, которую приготовил для нас Иисус. Мы покупаемся на мелочь, которая впоследствии обойдется нам нашим будущим. Мы покупаемся на мелочь, которая впоследствии окажется. Мы уплотим своим будущим, родные мои. И некоторые из нас уже плотят своим будущим. Что с тех 200-300 тысяч долларов, которые ты сэкономишь, или которые ты не заплатишь государству? Что с этого? А с этого, родные мои, твоя жизнь будет чуть-чуть легче. Совсем чуть-чуть. Но у тебя в твоей жизни ничего не будет происходить. И ты всю жизнь будешь ходить и плевать на людей, гнать на свою семью, проклинать своих детей, государство, в котором ты живешь, систему, в которой ты находишься. Тебе нигде не будет места, потому что ты человек, который не может жить честно и праведно. Потому что всякий раз я вижу людей, которые постоянно обличают государство и гонят на него, и постоянно пытаются найти какую-то лазейку, разрушить то. Это те люди, которые постоянно живут нечестно. Знаете, кто полицейских ненавидит? Я их люблю. Тикета уже не было, лет счету нет. Знаете, кто их не любит? Которые постоянно нарушают правила, родные мои. Мы с вами не любим государство, потому что оно нам мешает нечестно жить. Поняли мысль тонкую, нет? Оно нам мешает, оно нас постоянно наталкивает на честность. И мы государство не любим, потому что оно нам мешает. Люби государство. Отдай это все, что принадлежит Богу Божьему. А кесарю кесарю, родные мои, это слава Божья. И ты будешь жить абсолютно отлично. Ты не будешь иметь проблем с таксами, с тикетами, с полицией, с тюрьмами. Почему? Потому что ты живешь нормально, родные мои. Нормально. Ты живешь отлично по стандартам Божьим. Некоторые люди говорят, мы уже, Бог нас так освободил, Он нас даже 10 заповедей освободил, мы не должны исполнять 10 заповедей. Я говорю, всякий, любящий Бога и живущий по слову Его, автоматически исполняет 10 заповедей. Вы все со мной? Автоматически! Кто любит Бога и крадет? Кто любит Бога и желает чего-то у ближнего своего? Кто любит Бога и лжет, предает? Никто! Ты автоматически все это исполняешь. То же самое, когда ты живешь честно, чисто и правильно, тебе не от кого прятаться, нечего таить и нечего хранить, потому что ты человек, живущий правильно. Но если мы начнем жить правильно, мы же повымираем с вами, нам же плохо будет. Кого-то не обдурил сегодня, у тебя лихорадка начинается. О, когда тебе где-нибудь в Сейфе или в Альберсонсе чуть-чуть на пару долларов больше дадут. Это благословение от Бога. А когда тебе не дадут, это воровство. Не понял. Так как его рассуживать? Считай, что ты эту кассиршу благословил. О, как мы воюем за эти 10 центов. Приезжает домой. Он поедет назад, доллар на бензин потратит, но свои 10 центов скачает. Ох, нашего. И знаешь, иногда заходит, идет он, она и 15 детей. 10 центов забирать из магазина. Я не знаю, мне, наверное, надо было комиком стать. Мне уже некоторые говорили. И о чем я говорю, родные? Я говорю о том, что когда нам что-то сделают, ох, это хула, ох, это поношение на Царство Божье, Господь вступится за меня. И мы так пальцами махаем с вами, как дирижеры. Вот ты мне машину продал не такую, а какую ты вчера продал американцу? Ой, ой, за машину тронули, прошу прощения, это вообще сфера особая. Машина была царапнутая на паркинге. Да, это все, что от той машины и осталось. Крыло царапнутое на паркинге. Все остальное с другой машины или с двух. Понимаете? И мы с вами везде, вот эти моменты в нашей жизни, мы с вами, продаваясь на мелочах, продаваясь на вещах, продаваясь на вот этих моментах, мы с вами только думаем, родные мои, мы думаем, что мы с вами выигрываем. Когда мы идем с вами по жизни, мы не можем с вами понять, почему у нас неуспех за неуспехом, тикет за тикетом, вещь какая-то, которая высасывает твои деньги, высасывает твои силы, высасывает твою энергию. Ты насеял, теперь ты просто жнешь. Вы все меня слышите? Ты просто где-то обкрадывал кого-то, этот круговорот просто сделал круг и вернулся назад тебе. Теперь тебя кто-нибудь обворует. И Бог вступаться не собирается. Маши своими кулачонками, постись, молись. О, Господи! Господь скажет, ты же молился молитвой, Отче наш? Прости нам долги наши. Так же, как и мы всем прощаем. Вот Он тебе так само и прощает. Думаешь, что мне постоянно по шее, по шее? А как ты обращаешься со своими людьми? Как ты обращаешься с теми, кто тебе что-то сделали в твоей жизни? Оставляешь ли ты, спускаешь ли ты, прощаешь ли ты, забываешь ли ты? Я их прощу, лучше таблетки от сердца пить, но жить нормально. Он никому не простит. Его будет бедного типать, он будет бедный сидеть будет на глазах. Но он никого не простит. Потому что он такой. Люди, которые ведомы компромиссом, никогда в своей жизни не достигнут великого призвания. Всегда в твою жизнь придет выбор, и на основании того, что ты выберешь, будет основана твоя судьба. На основании твоего выбора, родные мои, просто я хотел сегодня вам сказать, что на всех мелочах, именно на мелочах, основывается вся твоя судьба и все твое будущее.